Глава 20. Мирный человек. Торжества по поводу 10 лет правления шаха Селима завершились несколько дней назад, и он пожелал меня видеть. С нашей последней встречи минуло 4 года. Тогда он попросил меня войти в состав Шуры, обсудить предполагаемые реформы янычарской службы. Я ожидал, что эта встреча будет посвящена чему-то столь же ученому. Когда безоблачным солнечным днем я взбирался по ступеням к небесному дворцу, в груди щекотало от предвкушения. 20 минут я сидел на скамье в приемной, гадая, о чем пойдет речь. Может, он всего лишь соскучился по старому другу? Но шахи при всей доступной им роскоши не могут наслаждаться радостями простой дружбы. Отец Селима часто сетовал мне на это, намекая, что я его единственный настоящий друг. Дворцовые янычары пропустили меня в кабинет шаха Селима. Его письменный стол стоял перед открытыми раздвижными дверьми в сад, наполненный синими и серыми птицами и желтыми и белыми цветами. Стены были заставлены полками с книгами, лежащими аккуратными стопками. Кто-то недавно зажег курильницу с благовониями, и в воздухе витал аромат бахура. Через пару минут в кабинет вошел шах Селим. Он выглядел образцом крепкого здоровья и хорошей физической формы, как и в годы нашей юности. А в чистом белом кафтане и тюрбане без украшений – еще и образцом простоты и практичности. В руках он держал поднос с апельсиновой халвой, которую, учитывая его стройность, вряд ли ел слишком часто. «Я попросил приготовить так, как ты любишь, Кева», — сказал он. «Настоящая янычарская халва. Ты непременно должен попробовать». Воистину, это была самая сладкая еда на земле. Мы ели ее перед битвами, после битв, и, лад знает, даже во время битв. После ухода из янычар я стал есть ее на завтрак с масляными лепешками. Но с тех пор, как Лунара пожаловалась, что меня с нее пучат, я бросил эту привычку. «Моя жена сочла бы это предательством не менее подлым, чем любое другое», — сказал я. Селим усмехнулся. Тот же счастливый смех человека, которого я считал почти братом, когда мы вместе проливали кровь под знаменами его отца. «Неудивительно, что ты так хорошо выглядишь», — сказал он. «Могу поспорить, ты добежишь отсюда до Балаха и даже не вспотеешь. Могу сказать тоже и о тебе». Вот бы его отец не предавался излишком в еде, выпивке и женщинах и прожил подольше. Похоже, Селим стал воплощением умеренности, которой так не хватало шаху Джалялю, да упокоит лад его душу. Он поставил тарелку на стол. «Ячменные брашки?» «Эту привычку я тоже бросил». «Гашиш?» Он ухмыльнулся и ткнул в меня пальцем. Я покачал головой. «Мои извинения, Ваше Величество. Я стал скучным человеком». «Значит, мы оба избрали этот путь? Тоже из-за женщины?» Я мало знал о его жизни внутри гарема. «Нет», — покачал головой Селим. «Я люблю своих женщин, но меня призывает становиться лучшей Вера. И в некотором роде именно она заставила пригласить тебя». Он жестом позвал меня сесть на диван. Я повиновался, и он сел рядом со мной. «Время пришло, Кева. Время сделать то, что не удалось моему отцу. Завоевать Гиперион и покорить нечестивую империю Крестес. Ты нужен мне». Я поежился от этих слов. «Ваше Величество, воистину, это прекрасная мечта». Я вспомнил кровавые бойни во время осад Цесары и Растергана. Вонючие тела, сваленные в кучу высотой с башню. Ямы, заполненные горящими лошадьми и криками. Я изо всех сил постарался зарыть эти воспоминания поглубже. Эти 10 лет, с тех пор, как ты унаследовал престол, я никогда не видел, чтобы базары так изобиловали щедрыми дарами земли. Люди поют тебе хвалу в святилищах. Завоевание Крестеса принесет великую награду, но поражение в их землях может означать и полное разорение. Селим подпер подбородок, унизанный кольцами рукой. «Если мы не придем к ним, они придут к нам. Ты слышал, что случилось в Гиперионе?» «Меня не интересовали чужие земли. Я был слишком занят чтением поэзии, поэтому покачал головой и признал свое невежество. Глашатые объявят завтра утром перед молитвой. Императора Ираклиуса ослепили, вырвали язык и отослали в монастырь в Никсосе. С его сыном и наследником, Алексиасом, поступили не столь милосердно. Его выпотрошили и повесили тело на воротах высокого замка. А потом перебили всех его кузенов и изнасиловали женщин. В бойне выжила только 15-летняя внучка Ираклиуса». Он придвинулся ближе к моему уху. «Она сбежала. И сейчас здесь, в безопасности. Последний представитель рода Сатурнусов. Новости лишили меня дара речи. Как бы мы ни презирали Ираклиуса и его семью, мы и уважали их в равной степени, хотя бы за стойкость и непокорность в борьбе с нашим могуществом». Мальчик-слуга принес на золотом подносе розовой воды с гранатами. Напиток был сладкий, но не настолько, как халва, поэтому мы оба взяли чаши. Когда мальчик ушел, Селим закрыл дверь и вернулся ко мне. «Кто несет ответственность за это безумие?» — спросил я. «Если верить внучке, знатные семьи Крестеса разработали этот план вместе с высокопоставленными епископами Этесианской церкви и патриархом Лазарем. Новым императором стал бывший великий герцог Роун из Симпуриса. И первым делом он разорвал договор о мире и дружбе, который я заключил с Ираклиусом. Все имена были мне незнакомы». «И что ты обо всем этом думаешь?» Я отпил розовой воды. Богатый, насыщенный вкус не смог сгладить мое потрясение. «Это одновременно и угроза, и возможность. Новой династии придется проявить себя перед народом. А что может быть лучше, чем напасть на истинных врагов Крестеса, нас? Но если мы победим, то сможем вернуть девчонку Сатурнусов на трон под нашей защитой и руководством. Лучший способ отпраздновать 10-й год моего правления». «Возможность превратить Крестес в вассала слишком хороша, чтобы от нее отказываться. Но я прекрасно знал, к чему приводит чересчур сильная жажда славы на примере шаха Джаляля в Цесаре». «Тебе придется осадить Гиперион», — сказал я. «Прости мою прямоту, но, учитывая его защитные сооружения, это дурная затея». Шах Селим сделал долгий глоток розовой воды. Я надеялся, что она подсластит горечь моих слов. «Мы будем не одни», — наконец произнес он. «Кроме помощи верных последователей династии Сатурнусов, у Крестеса много врагов среди племен Рубадии. Мы заключим с ними союз. Твой отец говорил то же самое, выступая к Цесаре. Но когда мы окружили город, тех самых рубадийских каганов и хатун, обещавших помочь, там не оказалось. Ты когда-нибудь задавался вопросом «почему»?» «Ты скажи мне, мой мудрый друг». «Потому что мы страшны, а Крестес нет». «Кого бы ты предпочел видеть у себя в соседях, ягненка или льва?» «Они предпочли слабый Крестес, на который легко совершать набеги и грабить, сильному Сирму, который со временем наверняка захотел бы их подчинить. Если заключишь с ними союз, племена Рубади предадут тебя, и как только ты проявишь слабость, они нападут. Никогда не доверяем. Никогда». Селим, понимающе кивнул. «У тебя острый стратегический ум, Кева. Почему ты тратишь его впустую? Приходи заседать в моей шуре». «Ваше Величество, я уже отдал лучшие годы вашему отцу. Теперь я лишь прошу возможности провести оставшиеся так, как хочу. Твоя великолепная жена и резвая дочь. Вряд ли я могу с ними конкурировать». Селим улыбнулся в своей невероятно теплой манере, поставил чашу с розовой водой на стол и раскрыл объятия. Мы обнялись. Он крепко держал меня, словно я был последним обломком тонущего корабля. «Хотя бы приходи повидаться», — сказал он. «Я скучаю по тебе, мой старый друг». «Это правда». Порой мне хотелось навестить его, узнать, как он поживает, и на день-другой облачиться в наряд командира янычар. Но что-то в этих залах меня тревожило. Лучше всего это выразил Таки. Здесь каждый носит чужую маску. Сердца замкнулись, и моя душа одинока. Я больше не мог надеть эту маску и едва нашел достаточно великолепный наряд для этой короткой встречи. Но эта одежда, в которую пришлось облачиться, больше не была мне по сердцу. Оно предпочитало не гладкие доспехи янычара, а практичный хлопок мужа и отца, не интересующегося земными войнами. Я стал тем, кем надеялся никогда не стать. Мирным человеком. В дверь постучали, и Селим крикнул: «Входите!» Вошел человек, которого я сразу узнал. На нем был высокий тюрбан в кашанском стиле, которому в последнее время подражали все модники. Он также позволил черной бороде бесконтрольно расти на широких щеках, что, как я слышал, было принято в западной части Аланьи. В конце концов, не зря говорят, что мода приходит с востока. «Дядюшка Кева!» — раскрыл объятия Сулайм. «Просто Кева. Мы обнялись. Не заставляй меня чувствовать себя старше, чем я есть». «Надеюсь, Баба был гостеприимным хозяином. Я говорил, что ему следует хотя бы позвать танцовщицу музыкантов с ситарами». «Это было бы уже слишком», — рассмеялся я. «Но я ценю твою заботу». Сулайм покачал головой. «Как ты можешь так говорить?» Он взял мою руку в свои ладони. «Если бы не ты, я был бы мертв. Мы все были бы мертвы. Ты спас нас от кровожадного дяди, я не забыл. Я всегда молюсь за тебя, когда хожу к святым». «И как часто это случается, сынок?» — добродушно поддел его Селим. «Мы с Кевой из другой эпохи. В те времена героев не нужно было баловать, пудрить и осыпать розами. Нам понадобятся новые герои с тонкими чувствами и большими мечтами». Улыбнулся Сулайм, и его густые брови соприкоснулись. «Баба уже рассказал тебе, что случилось?» Я кивнул. «Это все саргосская компания Восточных островов». Сулайм взялся за кинжал, висевший спереди на поясе. Еще одна восточная мода. «Говорю тебе, это они заварили кашу со свержением династии Сатурнусов». «Это всего лишь твои догадки», — сказал Селим. «Я прошу не распространять их в домах наслаждений, куда ты частенько заходишь». Он снова усмехнулся, на этот раз раздраженно. «Торговцам не под силу свергать империи». «Ты мыслишь прошлым, Баба?» — возразил Селим. «Нужно надавить на аланийцев, потребовать от шаха Мансура закрыть канал Вахи и отрезать саргоссов от восточных островов, источника их могущества и богатства. Пусть великий адмирал Дуват займется грабежом их кораблей с сокровищами». «Молодежь в Сирме любит войны. Или, скорее, свое представление о них». «Саргосцы всегда были нашими друзьями», — сказал Селим. «Они честно торгуют и всегда платят долги. Мы никогда не сталкивались с их коварством. Да, они этосиане, но не такие фанатики, как крестейцы». Я не мог не согласиться с Селимом. Саргосцы напоминали дикандийцев. Их интересовала торговля, а не войны, завоевания и великие планы. Но они люди, а амбиции человека начинают расти, когда он получит хоть капельку власти. «Даже ягненок способен отрастить рога», — произнес я. «Все возможно». Цесара, Растерган и кризис престолонаследия 10 лет назад научили меня этому. Представляя все варианты, которые ему придется взвесить, чтобы уберечь миллионы тех, кто называет его шахом, я нисколько не завидовал Селиму. «Желаю тебе всех благ, лад, что бы ты ни решил, мой шах». В течение нескольких недель новость распространилась по городу. Поначалу большинство жителей отнеслось безразлично. Какая разница, кто из неверных правит в Гиперионе? Но когда по кофейням, базарам и мастерским Кастаны поползли слухи о вторжении, которое планировал Шах Селим в ответ на свержение Сатурнусов, у всех вдруг появилось личное мнение. Включая, конечно же, мою 15-летнюю дочь. «Это точно саргосцы», — заявила Мелоди, когда я смазывал сапоги в саларе нашей виллы. «Если мы их не остановим, они сделают то же самое и здесь». И как им это удастся? Я решил подыграть ей, пока соскребаю грязь с подошвы. В их распоряжении все деньги мира, баба. Компания Восточных островов — ничто иное, как нечестивый союз банкиров Кашаны и наемников Саргосы. Они набивают карманы каждого визиря в этой стране. Не все люди поклоняются золоту, Мелоди. Не все можно купить. Я надеялся, что прав, но, как любит повторять молодежь, мысли нашего поколения застряли в прошлом. «Неважно. Нужно все равно поставить их на место». Мелоди встала надо мной в боевую стойку, будто я глава компании Восточных островов. Я все еще часто тренировался с ней, что было вдвойне полезно. Я поддерживал форму, а она оттачивала навыки. Хотя в последнее время дочь стала слишком быстрой и ловкой, чтобы я мог за ней угнаться. Для своего небольшого роста она обладала огромной силой, словно вкладывала в удары весь свой вес. Другие женщины-янычары называли ее «тенью» за длинные черные волосы. Единственное, что ты успевал заметить, когда она бросалась на тебя. «Нельзя позволять им сеять хаос, где вздумается», — продолжила Мелоди. Они слишком амбициозны для кучки торговцев. У нее тоже имелись амбиции. Командир женщин-янычара заседала в шуре Селима. Мелоди не скрывала своего желания занять этот пост. «Не могу поверить, что ты отказал Шаху. Ты нужен ему, баба!» После сапог мне предстояло заняться забором в саду. Я подозревал, что его поломала толстая рыжая корова нашего соседа, но не хотел выдвигать обвинения. В моей голове не оставалось места для игрищ шахов и императоров. Я не скажу Селиму ничего такого, чего не скажет любой другой. Я снова надеялся, что прав, и рядом с шахом найдется хоть один опытный человек. Кроме того, я уже не тот, что раньше. Мое стратегическое мышление притупилось. Но я уверен, если ты проявишь себя, шах примет тебя в свой круг. В душе я надеялся, что Шах Селим и император Роун как-нибудь разберутся друг с другом, хотя бы ради того, чтобы Мелоди не пришлось покидать наш дом. Я желал ей славы, желал ей возвышения. Но война — опасная игра, и я не мог игнорировать тревогу за дочь, кипевшую внутри. Дверь дома распахнулась. По лестнице поднимались Лунара и Тенгиз, тоже обсуждавшие главную тему городских сплетен. «Кажане гораздо лучше разбираются в банковском деле», — сказал мой отец. «Несколько лет назад я написал об этом трактат». «Есть ли на свете хоть что-то, о чем он еще не написал трактат?» «Не понимаю», — вздохнула Лунара с мешком свежих лепешек в руках. «Если у тебя много золота, значит, у тебя много золота. А если нет, значит, нет. В чем там еще разбираться?» Тенгиз нахмурился и положил книги, купленные на базаре. Старик даже пах, как его любимые древние тома, поступавшие к нам из Химьяры и Шелковых земель. «Ты когда-нибудь брала деньги взаймы, дочка?» Лунара пожала плечами. «Наверное, да». «А возвращала столько же, сколько взяла, или больше?» «Обычно немного больше, в качестве благодарности». «Компания занимает в банках Кашана огромные суммы. Я говорю о суммах, сопоставимых со всей сокровищницей Кастаны. Но она часто возвращает вдвое, втрое, а то и в 10 раз больше. Компания — самая верная возможность для богатых мира сего стать еще богаче». Тенгиз бросил хмурый взгляд и на меня, будто на всякий случай. «Я сейчас сильно упрощаю, но приблизительно так это и работает. Лунара клюнула меня в щеку. Даже после стольких лет от ее прикосновения меня бросило в жар. Она тоже часто тренировалась с Мелоди, и поэтому, как и я, не потеряла физическую форму. Она выглядела все той же золотоволосой розовощекой львицей, в которую я влюбился десятилетия назад. А у меня внутри все еще порхали бабочки. Как и тогда, когда я смотрел на нее с другого конца тренировочного поля Янычар, задолго до того, как стал мужчиной. «А мы почему так не делаем?» — спросила Мелоди. «Не понимаю, с чего саргосты такие особенные?» «Говорят, они плавают за морские туманы», — добавил я то немногое, что о них слышал. «Они видели земли Талитоса, чего не видела ни одна живая душа. Полагаю, их делает особенными репутация». «Похоже, фрукт в твоей голове еще не окончательно сгнил». Лицо Тенгиса немного смягчилось в знак одобрения. «Даже Шах-Бабур не может заставить своих банкиров давать ему взаймы такие суммы». «Очень сомневаюсь». Лунара села рядом со мной и сбросила туфли. «Пусть они банкиры, но все равно люди из плоти и крови. Несколько секунд на дыбе, и человек полностью меняет мнение. К тому же Бабур может просто конфисковать все их золотые слитки. Это же не очень сложно». «А твой фрукт, похоже, уже переваривают мухи». Тенгиз снова нахмурился. «Как только начнешь пытать людей с деньгами, все тут же обратятся против тебя. Банкиры — жизненно необходимая часть государства. И если сломать ее, то сломается весь организм». Лунара вздохнула и закатила глаза. «Ладно, баба, можем мы прекратить разговаривать о банкирах? Это так скучно. Деньги — это еще не все». Она вторила сказанному мной раньше. «Мы известная семья, Амма». Мелоди взяла одну из книг, принесенных Тенгисом, и полистала. «Мы не можем сунуть головы в песок и не замечать, что происходит в мире». «Иногда мне хочется, чтобы мы не были такими уж известными». Лунара положила голову мне на плечо. «Порой я жалею, что мы сделали то, что сделали». Она отличилась во время войны между Селимом и Мурадом 10 лет назад. Меня часто хвалили за подвиги, но она добилась вдвое большего. И именно по ее настоянию наша когорта встала на сторону Селима, а не Мурада. Будь она мужчиной, ей поставили бы памятник на главной площади. «Иногда мне хочется, чтобы мы были простыми крестьянами, не живущими в тени Небесного Дворца». «Вот это скука!» Мелоди сделала вид, будто ее тошнит. «В этих предместьях и так тоскливо». «В 15 я была такой же неугомонной», — сказала ее мать. «Но мне не позволили отправиться в Крестес». «Тебе повезло, а может, не повезло, что Селим не такой, как Джаляль». По совету Верховного Муфтия, человека, которого я всегда считал слишком умиротворенным и вялым, Шах Джаляль решил не задействовать женщин-янычар. Это избавило Лунару от ужасов Цесара и Растергана, хотя и не раз снились кошмары о тех битвах, пока она с тревогой ждала новостей обо мне. Ей снились ангелы с руками больше гор, хватающие меня и уносящие в небо. Великий муфти Селима, напротив, был убежденным сторонником равноправия и считал, что статус можно заслужить только верой и служением. Согласно его указам, каждый, мужчина или женщина, раб или свободный, может быть удостоен величайшей чести, пролить кровь ради страны и, если повезет, сложить голову на поле боя. Сам Алат присматривает за святилищами павших воинов. Хотя когорта женщин-янычар в основном выполняла вспомогательные задачи в качестве квартирмейстеров, лекарей, глашатаев и разведчиков, это все равно означало, что Мелоди не получит избавления, в отличие от Лунары. Это также означало, что с того дня я утратил покой и сон. Причастность саргосцев к падению династии Сатурнусов подтвердилась, когда пришло известие о том, что до тех пор неизвестный капитан компании Восточных островов по имени Васко Деи Крус был помазан в патриархи Этесианской церкви. Каждый раз, когда я приходил в усыпальницу святых помолиться, шейхи говорили такое, чего я и представить не мог в дни своей янычарской юности, сражаясь против легионов Ираклиуса. Например, долг каждого верующего в лад — вернуть роду Сатурнусов трон на западе. Старший сын Шаха Сулайм взял внучку Ираклиуса Селену в жены. Хотя ни она не приняла веру в лад, ни он не склонился перед архангелом. Это был странный брак, во всем напоминавший странный альянс Силуков и Сатурнусов. Настал день, когда нам пришлось провожать Мелоди на войну. Великий адмирал Дуват построил 800 боевых кораблей, самый большой флот, который когда-либо знало Юнанское море. Несмотря на недовольство аланийцев, взаимавших с компанией огромные суммы за проход, наш флот блокировал канал Вахи, вынудив ее выбрать долгий и опасный путь вокруг зараженных кровавой чумой Химьяра и Лабаша. Затем флот Дувада захватил Диконди и Никсос, обеспечив армии возможность высадиться в Гиперионе и осадить его. Лунара плакала, обнимая Мелоди в порту. Я мог сосчитать на пальцах одной руки случаи, когда видел ее плачущей на глазах горожан. Должно быть, это слишком напоминало ей день, когда на войну уходил я. «Всегда выполняй приказы своего командира», — сказал я, обнимая дочь. «Не думай, что можешь сделать все в одиночку, ты поняла?» «То есть не быть такой, как ты?» «Мне будет не хватать ее лукавой улыбки». «Послушай, все эти россказни обо мне ложь. Я не делала половины того, что мне приписывают. Не пытайся стать тем, кто существует только в воображении пьяных поэтов». Я успокаивающе положил руку на спину жены, пытавшейся скрыть заплаканные глаза. «Но я слышала все эти россказни от тебя», — рассмеялась Мелоди. «Ну а кто не любит иногда прихвастнуть?» «Не будь такой, как я, ладно? С тобой идет сотня тысяч воинов. Сражайся вместе с ними, а не в одиночку». Мы смотрели, как Мелоди поднимается на борт галеры. Лунара до конца дня не произнесла ни слова. Наутро, когда мы завтракали лепешками и яйцами с паприкой и кумином, она, наконец, нарушила молчание. «Как думаешь, почему я так и не смогла забеременеть?» «Только Лат это ведает». «Нужно было дать Мелоди младшего брата или сестру. Тогда она так не спешила бы нас покинуть». Вряд ли это изменило бы суть нашей дочери. Мелоди — это Мелоди. Должно быть, в ее жилах течет кровь завоевателя. Только сейчас я начал понимать, что чувствовала Лунара все годы моего отсутствия. Это ноющая боль, которая начинается в сердце, но вскоре распространяется повсюду. Яд, который просачивается в каждую мысль, даже счастливую. Мы внимательно следили за новостями об осаде. Каждый день у Гипериона происходили стычки армий, но в отличие от свергнувших Сатурнусов-заговорщиков, наша сторона сражалась за правое дело, и потому в большинстве сражений мы побеждали. Волнуясь за Мелоди, мы забыли о тревогах, ожидавших нас ближе к дому. Старый медведь Тенгиз внезапно свалился с лихорадкой. Каждый день он пытался встать с постели, ругаясь, что мы с Лунарой обращаемся с ним как с инвалидом, и жалуясь, что не успевает закончить последний трактат о механизме его собственного изобретения, помогающем предсказывать затмение. А однажды утром он не открыл глаза. Какими бы легендарными ни были все члены нашей семьи, он оставил самое большое наследие. В конце концов, именно он сделал нас теми, кто мы есть, и по-своему любил нас. Именно его любовь научила нас любить. Научила быть семьей, даже если нас не связывали ни кровные, ни родственные узы. Если я и мог что-то передать Мелоди, то хотел бы именно это, чтобы пламя, зажженное бабой Тенгисом, никогда не угасло. Лад мы принадлежим, и к ней мы возвращаемся. Мы похоронили его в саду большого дома, где он вырастил Лунару и меня. Затем написали Мелоди, чтобы ей не пришлось узнавать ужасные новости в день возвращения домой, когда бы он ни настал. Баба всегда ругал меня за то, что я так много читаю, но ничего не пишу. А я каждый раз говорил, что возьмусь за перо, только когда как следует соберусь с мыслями. Но они, похоже, никак не желали собираться в одном месте. Ни тогда, ни тем более сейчас. Ураган в моем разуме швырял по разоренной местности деревья, дома и даже дворцы. Возможно, именно стыд заставил меня, наконец, испачкать чернилами страницу. Я назвался мирным человеком и сочинил несколько стихов. Целый день ушел на то, чтобы заполнить полстраницы строками, напоминавшими таки, но с привкусом современного сирма. Я показал их Лунаре, молясь, чтобы она не расхохоталась. «Они прекрасны», — сказала она. «Он бы очень тобой гордился. Он назвал бы меня дураком набитым». Лунара усмехнулась. «И гордился бы тобой при этом». Новости приходили, но не с запада. Внезапно люди стали с тревогой смотреть на восток. Аланийского шаха Мансура сверг племянник, развратник и пьяница по имени Кярс. Перекрыв канал Вахи, мы сделали Аланию беднее. Она больше не могла получать прибыль от морских торговых путей с востока на запад, и шах Кярс пообещал все вернуть. Он запретил сирмянским паломникам посещать святую Зилтурию, а затем отправил армию гулямов к Лискару и осадил его. В обмен на мир с Аланьей шах Селим снял блокаду канала Вахи. Это позволило компании перевести дух, и она тут же отправила наемников и пиратов в атаку на осаждающих Гиперион. Ее галеоны даже прорвали блокаду гавани Гипериона и пополнили городские запасы зерна, оружия и боеприпасов. С приближением зимы столь серьезная неудача сулила гибель мечте шаха Селима подчинить Крестес нашему владычеству. Но если осада продлится всю зиму, то и тем, кто находится в городе, придется несладко. Поэтому начались мирные переговоры. По иронии судьбы, именно на этом поле боя Селим оказался самым проницательным. Уже много лун его бомбарды и воины терроризировали город, и мало кто мог усомниться в том, что он настроен серьезно. И он не уступил в одном. Династия Сатурнусов должна вернуться на трон. Императора Роуна лишили языка, ослепили и сослали в тот же монастырь в Никсосе, куда раньше отправили Ираклиуса. Селена Сатурнус приняла императорский скипетр и стала императрицей Крестеса. Васко де Икрус из компании Восточных островов остался патриархом Этесианской церкви, и всем стало ясно, что именно он все это время дергал за ниточки. Важнее всего было то, что это означало возвращение Мелоди. Она писала нам каждый месяц, но ничто не могло подготовить нас к тому, что мы увидели, когда она сходила со своей галеры. Мелоди забыла упомянуть, что потеряла правую руку выше локтя и с тех пор страдает приступами потливой лихорадки, отчего стало бледнее зимнего неба. Мы уложили ее в постель, и Мелоди редко ее покидала. Хуже физической потери, пожалуй, была утрата силы духа. Без правой руки Мелоди никогда не стать великим бойцом. Ей никогда не стать командиром женщин-янычар. «Тебе нужен муж», — однажды сказал я ей. Она натянула одеяло повыше и отвернулась от меня. «Кто захочет жениться на однорукой?» По условиям мирного договора компания выплатила Селиму кругленькую сумму. Много лун, корабли с сокровищами все прибывали в наши порты, привозя рубины, изумруды и золотые слитки. Селим не был жадным, он щедро раздавал их воинам, участвовавшим в походе, и особенно тем, кто отличился и получил ранение. Мелоди теперь была богаче меня и пока не потратила ни одного куруша из своего состояния. «Ты состоятельная женщина», — как можно более прямо сказал я. «Гарантирую, за тобой выстроится целая очередь». «Янычарам нельзя вступать в брак». «Я вступил, как и твоя мать». «Эти правила не для таких, как мы». «Я не такая, как вы. Я не герой. Всего лишь неудачливый разведчик, выбравший неверный путь и поймавший пулю от мальчишки не старше 10 лет. Я даже не омыла кровью свой клинок». Я вызвал в памяти несколько лиц тех, кого я убил. Вспоминать ужас в их глазах и мучительные крики всегда было нелегко. «Считай это милостью. Ты потеряла нечто ценное, это правда. Но ты здесь, Мелоди, ты здесь. Твоя мать сейчас в святилище, возносит благодарственные молитвы». Я рассмеялся. «Она никогда не была сильно верующей до того дня, когда ты покинула нас». «Это нечестно. Я тренировалась всю жизнь и в конце концов оказалась бесполезной». «Ты не меч, Мелоди. Ты женщина. У тебя впереди целая жизнь. Забудь о своих тренировках. Все это не имеет значения». Она повернулась ко мне. «Тогда зачем все это было?» Я воспользовался возможностью погладить ее по щеке. Она была здесь. Она была плотью, кровью и душой, а не холодным трупом в могиле на далеком поле боя. «За этим. Чтобы ты могла лежать здесь и дуться, пока я поучаю тебя». Мелоди рассмеялась и покачала головой. Мудрость скрыта от юности так же, как звезды скрыты на утреннем небе. Она не понимала, как драгоценно каждое мгновение. И оно — единственное, что существует на самом деле. Капли за каплей мгновения превращаются в воспоминания, и все они лишь тени оригинала. Только здесь и сейчас можно испытывать любовь, и такие мгновения нужно лелеять, а не отягощать сожалениями. Дочь пристально посмотрела на меня. «Ты собираешься выдать какую-то поэтическую философскую чушь, не так ли?» «А знаешь что? Я приберегу ее для своих стихов». Я ухмыльнулся и ущипнул ее за щеку. За те луны, что Мелоди уныло лежала в постели, «Мирный человек» стал довольно популярным. Каллиграфы переписывали мои стихи и продавали за неплохие суммы, делясь со мной прибылью. Я даже не представлял такой жизни, но она случилась. Одним из каллиграфов был молодой человек по имени Танзиль. Он происходил из хорошей семьи потомков одного из великих полководцев, завоевавших с Утаем Кастану 400 лет назад. Янычару вступление в брак с выходцем из хорошей семьи давало возможность пустить корни. В конце концов, по крови я рутенец. Лунара Темзийка, а Мелоди Крестейка. У нас в здешних краях вообще нет корней. А у старых семей, при всех их глубоких корнях, частенько недоставало богатства и земель, поскольку наши мудрые шахи никогда не позволяли власти и богатству скапливаться в какой-либо семье, за исключением собственной. Поэтому в Сирме никогда не бывало роунов из Симпуриса. Чтобы улучшить положение семьи Танзили и своей, я пригласил его в гости. Парень был очень красив, даже Лунара это отметила, и он не был ни пьяницей, ни игроком, ни развратником. Я следил за ним несколько ночей, чтобы убедиться. Он посещал святилище по меньшей мере раз в неделю, весьма неплохо для молодого мужчины в расцвете сил. Если он и предавался какому-то пороку, то старому доброму гашишу и кальяну, хотя и не злоупотреблял ими, как я когда-то. Всем молодым людям нужен хотя бы один порок, чтобы не сойти с ума. И этот далеко не худший. Я все рассказал Мелоди, и она, вопреки ожиданиям, не стала возражать. Вместе с Лунарой она сходила в бани, а после купила на Большом базаре кашанский кафтан по последней моде. Она даже подстригла волосы, хотя ненавидела эту процедуру. Особого восторга она тоже не выказывала. Но, как я подозревал, в глубине души она надеялась, что из всех моих ухищрений выйдет что-то путное. Думаю, ее пленила его внешность. Хотя он был каллиграфом, но с копной непослушных волос и подстриженной, но густой бородой, походил на Забадара. Я понял, что Мелоди нервничает, потому как она сдерживала обычно дерзкий язык. А правда, что шах Селим набил целую галеру халвой и заставил своих солдат есть ее на глазах у голодающего гарнизона? — спросил Танзиль. «Да, то есть нет», — ответила Мелоди. «То есть да, в некотором роде. Это была не галера, всего лишь грибная лодка, хотя вряд ли крестейцы вообще знают, что такое халва. Они, наверное, подумали, что мы едим песок. А это пугающее зрелище». Никто не захочет сражаться с армией, которая ест песок». Танзиль рассмеялся, и смех был непритворный. Похоже, ему нравилось черное, как ночь, чувство юмора Мелоди. Они поженились и родили сына. Я писал поэмы. По приказу Шаха Селима Лунара обучала женщин-янычар. Жизнь продолжалась, и все шло хорошо. Но, как писал Таки, «не горюй о закате, и ярчайшее пламя покоряется ночи». Однажды Лунара заболела и, несмотря на усилия лучших лекарей, так и не выздоровела. Целый год после этого я не сочинил ни строчки. Мелоди настояла, чтобы я переехал к ним. Я так и сделал. Оставшиеся мне дни я собирался посвятить заботам о внуке, которого они назвали Тенгиз. На похоронах Лунары присутствовал сам Шах Селим. Мы впервые поговорили с той самой встречи у него в кабинете, когда он настойчиво угощал меня халвой. «Я должен благодарить ее за трон», — сказал он. Его борода превратилась в серое море. «Хотел бы я, чтобы такие, как вы с ней, чаще были рядом со мной. Возможно, я не принял бы столько глупых решений. И не заслужил бы адского пламени за то, что погубил столько жизней. Мое зрение уже не так остро, как раньше, но я все равно заметил на изможденном лице Селима жестокое сожаление. Мой шах, ты и твоя семья дали нам все хорошее, что у нас было. Лунара тоже это знала. Мы не позволим адскому пламени коснуться тебя. Я буду твоим адвокатом перед лицом Лат, если потребуется». Селим рассмеялся. «Но только представь, кто будет тебе противостоять!» «Не беспокойся, я красноречивее!» Я одарил его той же кривой ухмылкой, что и при Растергане, когда мы варили на ужин собственные сапоги. «Если мы сумели превратить это в шутку, то сможем превратить в нее и великий ужас, и последующий суд». «Мирный человек, а знаешь, я повесил кое-какие твои стихи на стену». «Значит, это мое величайшее достижение». Я обнял старого друга, и мы расстались в последний раз. Я не стал свидетелем коронации Шаха Сулайма, потому что к тому времени уже ничего не видел. Но, судя по звукам, она была великолепна. Слоны и трубы, пение и радостные крики. Шума было не занимать, однако пахло не так уж чудесно, особенно учитывая размазанный по улицам помет животных. На этот раз никто не оспаривал право наследования. Восшествие на престол мужа императрицы Селены скрепило мирный договор с Крестесом, поэтому никому из братьев и сестер не было смысла бросать вызов. Все они мирно отправились в изгнание в святую Зелтурию, где химьярские кровавые колдуны начертили руны на их запястьях, не позволяющие покинуть город до конца жизни. Пока в Сирме все было спокойно, чего не скажешь о кузенах нашего шаха Валаньи. Шаха Кярса отравили, и на трон сел его брат Фарис. Поговаривали, что он правит только в угоду компании, чего никак не мог принять кашанский шах Бабур. И потому между Аланьей и Кашаном разгорелась великая война, а Саргоста только подбрасывали поленьев в огонь. Находясь так далеко, легко было обо всем этом не думать. Даже ослепнув, я продолжал сочинять стихи. К этому времени Танзиль стал моим единственным писцом и продавал стихи, записанные его прекрасным каллиграфическим почерком за внушительные суммы. Я позволял им с Мелоди оставлять всю прибыль себе. Какой смысл копить деньги, когда во мне осталось так мало жизни? Однажды ночью мне приснился сон. Я находился в мертвом лесу. Я выпил сок огромного дерева, висевшего вверх ногами в ночном небе. Половина моего тела была из металла, и внутри струился жар звезд. Мое сердце полнилось отчаянием, поскольку долго питалось печалью. Меня многие любили и ненавидели, но я еще не был потерян. Пришел день, когда святая смерть сняла повязку с глаз и посмотрела в мою сторону. «Баба?» — сказала Мелоди, сжимая мою ладонь. Ее голос был мягким и печальным, как в тот день, когда она впервые назвала меня так. Она еще была ребенком, жаждущим, чтобы ее хоть кто-нибудь любил. Лежа в постели, не в силах пошевелить ни единым мускулом, я все же смог произнести: «Доченька, не уходи, баба». Мне хотелось иметь силы, чтобы шевелить языком, но большая часть моей души уже была в Барзахе. Остался лишь отблеск того, кем я некогда был. «Я люблю тебя, Мелоди». Я не знал, сказал ли это вслух или только в своем сердце. Но в любом случае я положил жизнь на то, чтобы она это знала. «Не покидай меня, баба. Пожалуйста». Ее слезы падали мне на предплечье. Она снова сжала мою ладонь, будто пыталась вдавить в нее жизнь. «Ты был хорошим отцом. Жаль, что я мало дорожила нашим временем вместе. Если бы можно было все вернуть, если бы только у меня был еще один день с тобой, только один день, прошу тебя, Лад». Мы всегда будем ощущать потерю, когда утратим то, чем дорожили, даже чуть-чуть. Скорби сегодня, дочь моя, но завтра цени то, что осталось. Святые повторяли мое имя. Они приготовили мне дом на небесах. Я снова мог есть халву со своими друзьями, пить ячменную брашку с отцом. Мог ощутить поцелуй Лунары, нежный, как розовые лепестки, спустя столь долгое-долгое время. Прощай, Мелоди. Я отпускаю этот мир. Спасибо, баба, за то, что любил меня. Наконец мое сердце уснет. Гимн падения. И тогда ангелы пустили по кругу чашу, сочащуюся тьмой, глубокой и прекрасной. И были прокляты все, кто из нее отпил. И были прокляты все явленные им тайны. И были прокляты все свершенные ими мерзости. Прокляты падшие, враги Господа. Ангельская песнь. Книга Творения. Стихи со 116 по 121.